Глава 21. Маргарита. Я не знала лорда Сонтера-младшего, и моим отцом он, разумеется, не являлся. Однако то, что я услышала, и в каких выражениях и интонациях это прозвучало, вызвало шок. Еще большим шоком стало понимание, лорд не погиб. Он кому-то мешал, и его убрали. Так может, и Сонтер-старший умер не сам? Я молчала, пытаясь переварить полученную информацию, но переваривалась плохо. Я просто сидела и тупила, глядя в обитую шелком стенку, еще не осознавая получавшийся пазл. Георг, видимо, принял мое состояние за травму. Едва мы выехали из ворот, он крикнул вознице: «Гони, чтоб тебя задрало! Прочь отсюда!» Карета резко ускорилась. Я уже приготовилась к тому, что снова будем пробираться 3 часа какими-то огородами, с риском отбить себе все или вообще перевернуться. Но возвращение в Эстраул оказалось проще дороги в Урмас. Спустя 15 минут этой гонки карета остановилась. Георг помог мне выбраться на дорогу, после чего активировал телепортационный амулет. Как и в случае с Брайтами, переходов было несколько. Мы, по всей видимости, путали следы. На 5-м я судорожно вздохнула. Какая-то роща сменилась каменными стенами двора-колодца. «Все, мы дома», — пояснил Георг. Здесь меня взяли за руку и повели к небольшой малоприметной двери. После непродолжительной прогулки по коридорам и лестницам я очутилась в светлой гостиной, оформленной в сдержанном стиле. «Мясо нам и вина», — скомандовал Георг, выскочившему словно из ниоткуда слуге. «Еще кофе и что-нибудь сладкое для леди». Слуга низко поклонился и бесшумно исчез. Меня же избавили от тяжелого дорожного плаща, заботливо подтолкнули к креслу. Шок еще не прошел, но дышать стало значительно легче, и я спросила: «А как же семена?» Монарх тихо выругался. В переводе на цензурный реплика означала, что семена нам не нужны. «Ну и ладно». Я прикрыла глаза. Недолгая передышка, и я заставила себя вернуться в реальность. После кофе запитывание уместного в столь ранний час бокалом вина стало еще спокойнее. Или это стены родного дворца помогли? Мысль о том, что я почти признала Эстраул родным, мелькнула и погасла. Я неотвратимо возвращалась в адекватное состояние, хотя по-прежнему не желала осознавать то, что произошло. Странность со смертью лорда Сонтера потом, сейчас лучше вспомнить об актуальном. И вообще, если следовать принципу «решаем проблемы по мере их поступления», то получается, что... «Георг, мне очень нужно поговорить с Феллинией». «Хочешь рассказать о...» «Нет», — перебила я, — «не об отце». Георг пихнул в рот новый кусок жареного мяса, запил вином, спросил напряженно: «О чем тогда?» «Неважно», — я отвела глаза. «О другом просто нужно. Я понимала, что не вытерплю до выходного. Мне очень-очень хотелось пообщаться с бабушкой прямо сейчас». «Ладно», — после долгих сомнений буркнул Георг. «Только в особняк мы поехали не сразу. Для начала к Феллинии был отправлен слуга с запиской, и лишь после ответа, что леди дома и готова принять, мы с его величеством спустились вниз. Нам подали новую неприметную карету. Пока катили по улицам, я размышляла о том, что для меня записки все-таки дикость. В родном мире достаточно чиркнуть пальцем по экрану телефона, чтобы выяснить. А тут...» Одновременно я пыталась отогнать нервозность. Держалась ровно, при том, что хотелось ерзать. А еще смущал Георг. Король смотрел неотрывно, словно гипнотизируя. Но в итоге я не выдержала. «Все хорошо?» Мужчина медленно кивнул. Потом были ворота особняка, подъездная дорожка и встречавшая прямо в холле Феллиния. Герцогиня хмурилась и ничего хорошего от внезапного визита точно не ждала. Ведь я должна сейчас сидеть на лекциях, а не разъезжать по столице в компании Георга. «Доброе утро», — первой поздоровалась леди Сонтер. Георг кивнул, а я ответила эхом: «Доброе». Следующей репликой хозяйки дома стало: «Ваше Величество, только не говорите, что снова допустили какое-нибудь непотребство. Вы буквально позавчера уверяли меня, что...» «Не скажу», — перебил король. «Я вызвал Маргариту из Академии по важному делу, а она захотела заодно встретиться с вами». Теперь Феллиния посмотрела обеспокоенно, а я нарочито бодро улыбнулась. «Общайтесь», — добавил Георг повелительно. «Даже торопить вас не буду». «Мы пообщаемся, а вы?» — уточнила герцогиня. «Поеду, но, учитывая некоторые обстоятельства, пришлю вместо себя Тонса. Он проводит Маргариту в Академию, когда вы закончите». Моя татуировка не заерзала, но почти. Я могла возразить, попросить замену, но объективных причин избегать королевского побратима все-таки не было. К тому же на днях я сама предлагала заменить Георга на этого самого Тонса. Как теперь сказать «нет»? Вообще Тонс неплох. Вот и факультатив ведет приятно, весело. Все наши девчонки мечтательно прикрывают глаза, лишь услышав его имя. А второй курс и третий вроде даже собираются идти к ректору с претензией. Почему у нас есть такой замечательный факультатив и преподаватель, а у них нет? «Хорошего дня, леди», — сказал Георг. Король отвесил новый вежливый полупоклон и уже развернулся, чтобы уходить, но тут опомнился и внезапно пригрозил мне пальцем. «Что?» — не поняла я. «То?» — отозвался он веско. «Сама знаешь, Маргарита». «Это намек на влипание в неприятности? Так все прошлые приключения были ненарочно, кроме разве что карумов». «Так, вы о чем?» – деловито вклинилась герцогиня. «О некоторой чрезмерной любви вашей внучки к авантюрам». Бабушка недобро сузила глаза, однако смотрела при этом не на меня, а на Георга. Кажется, заподозрила его во лжи. «В навете на любимую внучку». От этого стало так тепло, так приятно, что я улыбнулась. Зато Георг восторгом не проникся. Наоборот, возмутился, правда, припираться не стал. Величественный взмах рукой, и сюзерен нас покинул. Мы с Феллини остались вдвоем, если не считать тройки замерших в отдалении слуг. «Маргарита», — позвала бабушка. «Я должна кое о чем рассказать». Выдохнула я и на секунду зажмурилась. Феллиния плавно скользнула навстречу и, наклонившись максимально близко, уточнила. «Только не говори, что сплетни не врут, и у вас с Георгом все серьезно». Я округлила глаза, а Феллиния... «Ой, вот только не надо». «Чего не надо?» «Уверять меня, будто Георг тебе ни капли не интересен. Мы обе знаем, что, невзирая на скверный характер... Он мужчина весьма привлекательный, красивый, сильный, не лишенный ума. И пошутить умеет, и...» На моих щеках вспыхнул румянец. Но я продолжила смотреть на герцогиню с возмущением. Сказала-то она правильно, Георг хорош, но при чем тут я? «Ну что ты так смотришь?» Оборвала саму себя бабушка. Она не злилась, не осуждала. Просто пыталась понять, каким новостям готовиться. «Сплетни — это просто сплетни», — объяснила я. «Тогда что ты так сильно хочешь обсудить? И, кстати, по каким еще делам вызвал тебя король?» Я вздохнула, успокаиваясь. «Ну, насколько вообще можно успокоиться после столь точных определений в адрес монарха?» «Вот именно это и хочу. Ну и кое-что еще». За время твоего отсутствия произошло несколько событий, о которых... Тут я снова на секунду зажмурилась. Тебе нужно знать. А теперь Феллиния посмотрела жалобно, словно почуяла, что новости не самые однозначные. И пусть мы стояли далеко, а все слуги находились под магической клятвой, я попросила. Мы можем пообщаться наедине? Конечно, Марго. Было неловко, но я рассказала все. Абсолютно все, кроме новостей об истинных причинах смерти ее сына. Сказать о последнем просто язык не повернулся. И мне самой еще требовалось время, чтобы осознать информацию. Именно поэтому признание наемных убийц осталось за кадром. хотя про визит в Урмас я не сказать не могла. Но начала я по порядку с самого первого авантюрного эпизода. Во-первых, призналась в посещении нелегальной студенческой сходки, где познакомилась с психом Хравсом, и про последовавший за этим визит в Великий храм, про посещение логова заучки и зачитывание перед ней шифра, который и был той самой услугой, которую я задолжала, про разгром аудитории при помощи королевского артефакта и смертельно опасное приключение в светлом лесу близ разломов, про убийство золотого Карума и посещение Нагорья, где меня застукал его величество и где к моей скромной персоне приставал некий тип со шрамом. Услышав про шрамы, уточнив несколько других деталей, бабушка простонала. «Думаю, я знаю, кто это был». Знала, но мне не сказала. Впрочем, пока было не до этого. Я поведала о пробужденном у Миквоя Дарье и своей незапланированной телепортации во дворец. Попутно пожаловалась, что Георг без спроса входил в мои комнаты и рылся в вещах. Каким-то образом прознал про миниатюрный телепорт, переносящий под стены общежития обратно, и подменил его на внешне похожие, но с иными настройками. И тут началось самое нервное. Я принялась рассказывать про семечко Дара Паора. Темы возможного родства пока не касалась, но она повисла в воздухе этаким остро наточенным топором. Упомянула встречу с королевой-матерью, мини-эксперимент в преподавательском кабинете Георга, когда он принес семечко, принадлежащее королевской семье, которая на меня отреагировала, но хозяйка не признала. Затем рассказала про второе взявшееся невесть откуда семя, и эксперимент, проводившийся сегодня, про наш тайный визит в Урмас. От идеи, озвученной и, в общем-то, реализованной Георгом, Феллиния пришла в ужас. «Куда-куда он тебя возил?» — переспросила леди, впиваясь ногтями в подлокотники кресла. «На казнь», — покорно повторила я и добавила. «Но ничего не было. В смысле, мы не дождались, уехали раньше. Я поняла, что для меня это все-таки слишком, попросила, и Георг увез». «Просто взял и увез?» «Ну да». А еще я поделилась секретом, обитающей в Академии сущности. Очень не хотела, ведь разбалтывать чужие тайны – это плохо, друзья так не поступают. Но вопрос был слишком серьезным, а Феллиния пока оставалась единственной, кому я могла полностью доверять. Здравый смысл шептал, что нужно предупредить и Георга, но... Да, я решила начать с бабушки. Жаль, только спросить разрешения у Зора не успела. Но прежде чем проболтаться Георгу, однозначно спрошу. Лиди стала очень задумчивой. Настолько, что попросила сделать перерыв. Мы вызвали служанку, попросили чай, после чего леди Сонтер откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза и глубоко задумалась. Не знаю, сколько она молчала, не засекала. Но я за это время успела заскучать. Дальше были новые признания про жреца, который, как выяснилось, не только кот, но и супермодем, устанавливающий сигнал между мирами, про общение с мамой, про Марка и мое желание приобрести для соседского мальчишки животное на замену, и повторно про то, к чему это желание привело. И, закончив со всем этим, я сказала: «Феллиния, прости, я помню, о чем мы с тобой договаривались». Я не собиралась высовываться или влипать в историю, оно само получилось. Мне очень жаль, и я...» Леди подняла раскрытую ладонь, и я замолчала. «Не переживай, Маргарита», — герцогиня мотнула головой. «Я не злюсь». Прозвучало ровно, спокойно и абсолютно искренне. Я сначала не поверила, решила, что леди жестко иронизирует, а потом уточнила. «А почему?» «Полагаю, в таких ситуациях лучше все же молчать. На меня не злятся, контракт не разрывают, гонорар не урезают, и ладно. Но любопытство оказалось сильнее рассудительности. Я правда хотела понять мотив Феллинии». Леди печально улыбнулась. «Мне сложно осуждать авантюризм, Маргарита. По мужу я Сонтера, Сонтеры спокойные и рассудительные. Зато Вейзы... Знаешь, у Вейзов это в крови. Не у всех, конечно, но помня рассказы отца, вспоминая легенды о нашем предке, я последняя, кто может осудить человека, который рвется к приключениям. Даже если речь о юной леди, которая...» Тут Феллиния тяжело вздохнула. «Обязана подчиняться правилам и соблюдать этикет». Все прозвучало как-то двояко. Я слушала и не могла понять, она намекает на мое настоящее родство с Вейзами или все-таки нет. Впрочем, учитывая, как Феллиния замолчала и уставилась в стену, признавать меня роднёй явно не собирались. Я сама тоже не особо рвалась и очень не хотела показаться сейчас этакой Золушкой, возжелавшей пробраться во дворец. Только пути назад не было. То есть был, но я понимала, что если промолчу, если не спрошу, буду мучиться до конца жизни. А если меня внезапно перекинут домой? Но мало ли, ведь всякое бывает. Тогда возможности спросить вообще не будет. Нет, отступать нельзя. Мы с Миквоем и Хравсом были в башне, где хранится всякий хлам. Собравшись силами, выпалила я. Ходили за защитой на мою дверь, а нашли папку с рисунками. Там был рисунок первой женской сборной по игре в мяч. А еще парный портрет Феллинии и Альбрины Вейс. Феллиния, вопреки ожиданиям, не вздрогнула. Медленно повернула голову, посмотрела и сказала то, чего я больше всего опасалась. «Ты решила, что как-то связана с моей сестрой? С Альбриной?» У меня внезапно пересохло в горле. «Нет, просто хотела спросить, если возможно. Вы никогда не упоминали». Герцогиня горько фыркнула. «Мы общались с тобой всего несколько дней, какие уж тут упоминания». Пауза, прикрытые глаза, и Феллиния продолжила. «Альбрина, моя младшая сестра, она погибла много лет назад и похоронена в семейном склепе». Я кивнула. Этого, учитывая колкую фразу леди, было пока достаточно. Но я все равно не удержалась. Она имела какое-то отношение к королевству Беорм. Вот теперь Феллиния посмотрела с толикой удивления. «Альбрина должна была выйти замуж за правителя Беорма. У них был бурный роман и большая любовь». Я медленно выдохнула. Безумная идея о том, что Альбрина попала в наш мир, будучи беременной от беормского короля, не возникла. Мой дядя, первый и поздний ребенок, внешне настолько похож на моего земного деда, что никакой ДНК-экспертизы не нужно. А мама вторая, и схожесть с земным отцом тоже весьма очевидна. Собственно, из всей нашей семьи я единственная так похожа на бабушку. Мама и дядя имеют лишь пару черт. Спасибо. Я благодарно кивнула. Продолжать не хотелось, ну правда, после такого-то отпора. Зато Феллиния словно что-то заподозрила. «Почему ты спросила про Беорм?» «Просто у нас дома есть рисунок, который очень похож на иллюстрацию из учебника, где изображена резиденция короля Беорма. Этот рисунок сделала когда-то моя бабушка, которая была очень похожа на вас и которую звали Альбиной». Герцогиня Сонтер застыла, помедлив тряхнула головой. Новая долгая пауза, и я услышала. «Интересное совпадение, Марго. Я бы на твоем месте тоже задумалась. Но твоя бабушка не может быть моей сестрой. Альбрина мертва, это точно». Я видела, что Феллинии тяжело, но все равно спросила. «Она умерла молодой?» Лидия кивнула, потом уточнила. «Не умерла, погибла. Альбрина была сумасбродной, как многие из Вейзов. Вместо того, чтобы воспользоваться порталом, отправилась в карете. Она ехала, собственно, в Беорм и ехала к своему жениху. Его не предупредила, намереваясь сделать сюрприз, и пренебрегла охраной, убежденная в том, что ничего не случится. Мы поругались из-за этого, Я была против и вообще не понимала, зачем путешествовать в карете, когда есть телепортация. Но Альбрина заявила, что поездки действуют на нее вдохновляюще, а ей позарез нужно придумать новую форму для артефакта. «Артефакта?» – переспросила я. «Да, сестра была артефактором, очень талантливым, подающим большие надежды, уже снискавшим признание многих мастеров». «А что потом?» «Мы поругались, она уехала. В последний момент согласилась взять с собой портальщика на случай непредвиденных ситуаций. Но портальщик не успел. Когда на карету напали, его вырубили первым. Бедняга едва выжил после сильного удара в висок и перелома височной кости». «А ваша сестра?» Феллиния замолчала. Поднявшись, она отошла к окну и взяла новую паузу. Когда заговорила, голос звучал сдавленно. «Альбрину убили, использовав очень жестокое заклинание. Единственный из выживших охранников поступил благородно, завернув останки в плащ. И то, что лежало в плаще, это было не узнать. Не тело, а...» Герцогиня Сонтер запнулась, а меня начала потряхивать. В данный момент я очень сожалела о богатстве своей фантазии, которая рисовала не весь что. Но ужас ужасом, а насущное насущным. Пришикнув на эмоции, я уточнила. «Получается, само тело вы все-таки не видели? Лишь то, что от него осталось? И это нечто было неопознаваемым?» Феллиния повернулась и одарила меня мутноватым взглядом. «Понимаю, к чему ты клонишь. Не знаю, как в вашем мире. А у нас, если ты маг, видеть лицо не обязательно. Есть силовой отпечаток. Он остается активным до тех пор, пока существуют останки. Я получаю отклик от могилы Альбрины всякий раз, когда прихожу в родовой склеп Вейзов. Чувствую ее до сих пор». «Ясно». Феллиния говорила спокойно, была полностью убеждена в своей точке зрения. А я детективов, видимо, пересмотрела. «Такой слепок можно как-нибудь подделать?» Собеседница нахмурилась. «Шутишь?» «Нет, просто пытаюсь понять». «Понять что, Марго?» — спросила Феллиния строго, вздох и отстраненная. «Я была бы рада, являйся ты моей настоящей внучкой, но не нужно питать иллюзий». «А чем тогда объяснить наше с вами внешнее сходство?» У Феллинии нашелся ответ и на это. «Тем, что перед Боксби стояла задача найти девушку, максимально похожую либо на меня, либо на моего покойного сына. Но даже не будь такой задачи, все вполне объяснимо. Я сама не проверяла, но говорят, что в нашем мире у каждого человека есть минимум один двойник. Почему бы двойникам не существовать и в других мирах?» «А у нас на Земле считается, что у каждого человека 6 двойников», — кивнула я. «Но совпадение все равно слишком явное. К тому же Альбина и Альбрина. А еще у бабушки не было родителей и вообще семьи. И я сама не поняла, зачем это говорю, но все-таки сказала. У нее отсутствовали 2 пальца на левой руке. Она никогда не рассказывала, где их потеряла». Герцогиня не дрогнула, но промелькнуло в ее глазах нечто новое. Потом прозвучал вопрос. «А твоя бабушка Альбина?» И это имя она подчеркнула, словно возводя барьер между двойниками. «Еще жива?» Я отрицательно качнула головой. Озвучила и успокоилась. Не родня, и ладно, забыли. «Они не могут являться одной и той же женщиной», — подытожила разговор Феллиния. «Хорошо». Мы помолчали, налили еще по чашке чаю и вернулись к обсуждению других, более актуальных дел.